Несколько недель Эйнштейн провел лежа на открытом воздухе, в это время он еще перенес желтуху, и к лету 1918 года его здоровье восстановилось. Спустя пару месяцев закончилась ужасная война. Германская империя стала республикой. Эйнштейн приветствовал новое государственное устройство. Что касается его личной жизни, в ней тоже наступили отрадные изменения. После долгих переговоров, которые велись через Бессо и Цангера, и улаживания финансовых вопросов, Милева решила сдать Альберту Эйнштейну согласие на развод. 14 февраля 1919 года в окружном суде Цюриха брак Милевы Марич и Альберта Эйнштейна был объявлен расторгнутым ввиду несовместимости характеров и по другим весомым причинам. Милева получала на свое попечение обоих сыновей. Эйнштейн, как виновная страна, обязывался выплачивать ей алименты в размере 8000 швейцарских франков в год. А спустя каких-то 4 месяца в Берлин Вильмерсдорфе чудаковатый ученый-индивидуалист зарегистрировал брак с своей кузиной и давнишней любовницей Эльзой Левенталь. Вторую супругу Эйнштейна тоже отнюдь не ожидала супружеской идиллии. Всемирно известный ученый часто мог быть бестактным, бесцеремонным, жестоким. Он был окружен вниманием женщин, у него случались амурные приключения, следствием которых были неизбежные сцены ревности. Эльзе, которая льстила, когда к ней обращались госпожа профессор Эйнштейн, жить с ним было нелегко. Однако у нее было одно четкое правило. Она мирилась с особенностями и склонностями своего мужа, принимала его таким, каков он есть. Милеву все это уж не касалось. Проблемы, связанные с жизнью Эйнштейна, доходили на нее лишь в виде слухов, у нее были другие заботы. Из-за стремительного падения курса марки в послевоенные годы алименты, поступающие от бывшего мужа, становились все незначительнее. У Милевы едва хватало средств на жизнь. Эйнштейн предложил своей бывшей семье переехать в Германию, но Милева отказалась от этого варианта. В 1921 году Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике. Полагающуюся при этом денежную сумму, примерно 180 тысяч франков, он положил в швейцарский банк, и, как было предусмотрено при разводе, Милева могла распоряжаться процентами вклада. В финансовом отношении теперь жилось получше, но она была крайне разочарована тем, что не может распоряжаться всей суммой. 17-летний Ганс Альберт, который в этом вопросе полностью поддерживал мать, написал папочке дерзкое и гнусное письмо, которое привело к тяжелой размолвке между отцом и сыном. Конфликт, в конце концов, был улажен полюбовно. Ганс Альберт выбрал профессию инженера. В 1928 году, после сдачи дипломных экзаменов в высшей технической школе Швейцарской конфедерации, он женился и позже стал профессором гидравлики в университете Беркли в Калифорнии. Отношения между отцом и сыном в дальнейшем были вполне нормальными. Милеве и Альберту тоже легче стало находить общий язык. Приезжая в Швейцарию, Эйнштейн останавливался у бывшей жены, ходил с сыновьями на концерты. Деньги Нобелевской премии Милева вложила в покупку 3 многоквартирных домов на Цюрихской горе и жила на арендную плату с них. Финансовая независимость позволила ей обеспечить дорогостоящий уход за младшим сыном, который нуждался в постоянном медицинском обслуживании и был вынужден регулярно проводить курсы лечения в больницах и психиатрических клиниках. Вся ответственность за воспитание страдающего врожденным недугом ребенка, тяжелым кошмаром, лежавшей на ее душе, она несла в одиночку. Правда, Тетте сумел таки получить аттестат зрелости, затем начал изучать медицину, но вскоре бросил учебу. Он совершил попытку самоубийства, с ним время от времени случались тяжелые приступы шизофрении, и тогда его приходилось класть в Бур-Хёльцли, знаменитую цюрихскую психиатрическую клинику. Мать, маленькая и хрупкая, была не в состоянии справиться с ним, и требовался санитар, который не сводил с него глаз. Уход за Эдуардом съедал так много денег, что Милева, в конце концов, вынуждена была продать дома и влачила жизнь, как простая квартира-съемщица. Долгие годы, прожитые с душевно больным сыном, совершенно опустошили ее душу и омрачили разум. Ее здоровье было основательно подорвано.